У меня вопрос по практике детских хоров. Например, если организовывается в церкви детский хор, как лучше, например, бывает, ну, даже какое-то прослушивание делают одних детей как бы в хор, у которых уже задатки видны, у которых нет задатков как бы в стороне. Или набирать всех подряд и в надежде на то, что как бы потом разовьются какие-то данные в этом будущем. Ну, возраст, начиная там от 7, 7, 10 лет, такой возраст. Ну да, детский хор обычно с тех пор, как дети умеют ходить сами, ну, то есть еще не умеют читать, обычно 6-7 лет, до подросткового возраста, пока у них ломается голос. Но мне кажется, причины, как их выбирать, это зависит от количества, в первую очередь. Там, где большие церкви, можно позволить себе выбирать, у кого есть музыкальные дани. Ну, конечно, при этом будут какие-то обиды со стороны родителей, это само собой. Но большинство церквей небольшие, там, где детей немного. И вот у нас большинство церквей Молдавии, как и у меня в церкви, я работаю с детским хором, всех подряд детей принимают. Вы знаете, у меня один мальчик был совершенно без слуха, совершенно, он громче всех пел, он старался всегда, не понимал, что у него ничего не получается. Но он год попел в хору, я даже с ним специально не занимался. И просто из-за практики, что он пел, у него слух полностью развился. Он сейчас очень чисто, красиво поет. То есть, мне кажется, что в большинстве случаев нужно снисходить и уже детей брать. Ну, хотя это нет правила только так или только так. Часто можно просто просить детей, у которых не очень хорошо получается, петь потише, ну, не объяснять им, что потому что ты плохо или так.